Как только государь с государыней и начальницей вышли в коридор, направляясь в старшие классы, нас быстро собрали в пары и повели в зал. Наскоро, суетясь и мешая друг другу, наши маленькие музыкантши уселись за рояли, чтобы в 16 рук играть тщательно разученный марш-полонез, специально приготовленный к царскому приезду. Сзади них стояла толстенькая старшая музыкальная дама, вся взволнованная, с яркими пятнами румянца на щеках. «Идут! Идут!» – неистово закричали девочки, сторожившие появление царской четы у коридорных дверей. Музыкальная дама взмахнула своей палочкой, девочки взяли первые аккорды. Высокие гости в сопровождении маман, подоспевших опекунов, институтского начальства и старших воспитанниц, окружавших государя и государыню, беспорядочной гурьбой вошли в зал и заняли места в креслах, стоявших посредине между портретами императора Павла I и царя-освободителя. Приветливо и ласково оглядывали высочайшие посетители ряды девочек, притаивших дыхание, боявшихся шевельнуться, чтобы не упустить малейшего движения дорогих гостей. Мы не сводили глаз с обожаемых государей и государыни, и сердца наши сладко замирали от счастья. Музыкальная пьеса в 16 рук окончилась, вызвав одобрение государя и похвалу государыни. Вслед за тем на середину вышла воспитанница выпускного класса Иртеньева и на чистейшем французском языке проговорила длинное приветствие, сочинение нашего Ротье, с замысловатым вычурным слогом и витиеватыми выражениями. Государыня милостиво протянула ей для поцелуя руку, освобожденную от перчатки, унизанную кольцами. Затем вышла воспитанница второго класса, добродушная, всеми любимая толстушка Баркова, и после низкого-низкого реверанса прочла русские стихи собственного сочинения, в которых просто и задушевно выражалось горячее чувство любящих детей к их незабываемым отцу и матери. Государь был, видимо, растроган. Государыня с влажными и сияющими глазами обняла обезумевшую от восторга юную поэтессу. Потом все наши окружили рояль, севшую за него воспитанницею, и своды зала огласились звуками красивой баркароллы. Молодые, сочные голоса слились в дружном мотиве баркароллы с массою мелодий и переливов, искусными трелями и звонкими хорами. Во время пения высочайшие гости покинули свои места и стали обходить колонны институток. Они милостиво расспрашивали ту или другую девочку о ее родителях, успехах или здоровье. Увидя 2-3 болезненных личика, государь останавливался перед ними и заботливо осведомлялся о причине их бледности. Затем обращался с просьбой к следовавшей за ним маман обратить внимание на болезненный вид воспитанниц и дать возможность употреблять самую питательную пищу. Как раз когда он проходил мимо нашего класса, мой взгляд упал на Нину. Бледная, с разгоревшимися глазами и трепетно вздрагивающими ноздрями, она вся превратилась в молчаливое ожидание. Государь внезапно остановился перед нею. «Как твое имя, малютка?» «Княжна Нина Джаваха Алы Джамата», — звонким гортанным голосом ответила Нина. Государь улыбнулся доброй улыбкой и погладил глинцевитые косы девочки. «Твоя родина Кавказ?» — спросила по-русски государыня. «Так точно, ваше величество», — произнесла Нина. «А ты любишь свою родину?» — спросил государь, все еще не спуская руки с чернокудрой головки. «Что может быть лучше Кавказа? Я очень, очень люблю мой Кавказ!» — пылко, забывая все в эту минуту, воскликнула Нина, блестя глазами и улыбкой, делавшей прелестным это гордое личико, смело и восторженно устремленное в лицо монарха. «Шармон анфан!» — тихо проговорила государыня и о чем-то заговорила с начальницей. Видя, что высочайшие гости собираются отъехать, институтский хор грянул «Боже, царя храни», законченный таким оглушительно звонким «Ура!», которые вряд ли забудут суровые институтские стены. Тут уже, пренебрегая всеми условными правилами, которым безропотно подчинялись в другое время, мы бросились всем институтам к монаршей чете и, окружив ее, двинулись вместе с нею к выходу. Напрасно начальство уговаривало нас опомниться и собраться в пары, напрасно грозило всевозможными наказаниями. Мы, послушные в другое время, теперь отказывались повиноваться. Мы бежали с тем же оглушительным «Ура!» по коридорам и лестницам, и, дойдя до прихожей, вырвали из рук высокого внушительного гайдука соболью ротонду императрицы и форменное пальто государя с барашковым воротником и накинули их на царственные плечи наших гостей. Потом мы надели теплые меховые калоши на миниатюрные ножки царицы и уже готовились проделать то же и с государем, но он вовремя предупредил нас, отвлекая наше внимание брошенным в воздух носовым платком. Какая-то счастливица поймала платок, но кто-то тотчас же вырвал его у нее из рук, и затем небольшой шелковый платок государя был тут же разорван на массу кусков и дружно разделен на память между старшими. «А нам папироски, ваше величество!» — запищали голоса маленьких, видевших, что государь стал закуривать. «Ах вы, малыши, вас и забыли!» — засмеялся он и мигом опустошил золотой портсигар, раздав все папиросы маленьким. «Распустите детей на 3 дня!» В последний раз прозвучал драгоценный голос монарха, и царская чета вышла на подъезд. Оглушительное «Ура!» было начато в Большой институтской швейцарской и подхвачено тысячной толпой собравшегося на улице народа. Кивая направо и налево, высочайшие гости сели в сани, гайдук вскочил на запятки, и чистокровные арабские кони, дрожавшие под синей сеткой и мечущие искры из глаз, быстро понеслись по снежной дороге. Мы облепили окна швейцарской и соседней с нею институтской канцелярии, любуясь дорогими чертами возлюбленных государя и государыни. «Господи, как хорошо! Как я счастлива, что мне удалось видеть государя!» Вырвалась из груди Нины, и я увидела на ее всегда гордом личике выражение глубокого душевного умиления. «Да, хорошо», — подтвердила я, и мы обнялись крепко-крепко. Наше восторженное настроение было прервано манию Ивановой. «Как жалко, мидамочки, что государь с государыней не прошли в столовую», — чистосердечно сокрушалась она. «А что?» «А то, что, наверное, бы нас кормить стали лучше. А то котлеты с чечевицей, котлеты с бобами, котлеты и котлеты, с ума можно сойти». Но никто не обратил внимания на ее слова и не поддержал на этот раз Маню. Все считали, что напоминание о котлетах в эту торжественную минуту было совсем не кстати. Всех нас охватило новое чувство, вряд ли даже вполне доступное нашему пониманию, но зато вполне понятное каждому истинно русскому человеку. Чувство глубокого восторга от осветившей нашу душу встречи с обожаемым нами, бессознательно еще может быть, великим отцом великого народа. Долго-долго после того мы не забыли этого великого для нас события.